Так или иначе, но Каупервуд считал необходимым встретиться с Моллинхауэром или Симпсоном. Предварительно он решил переговорить с Харпером Стеджером. Итак, спустя несколько дней после закрытия конторы, он вызвал его и рассказал ему об этой операции, умолчав, впрочем, о том, что он вовсе не собирается сдавать облигации в амортизационный фонд, прежде чем его дела не придут в порядок. Харпер Стеджер, высокий, худощавый, элегантный, обладал приятным голосом и прекрасными манерами, хотя поступь его странным образом напоминала поступь кота, почуявшего близость собаки. Его удлиненное тонкое лицо принадлежало к тому типу, который очень нравится женщинам. Глаза у него были голубые, а волосы каштановые, с рыжеватым отливом. Его пристальный загадочный взгляд, устремленный поверх тонкой руки, он имел обыкновение в задумчивости прикрывать ею рот и подбородок, производил сильное впечатление на собеседника. Это был в полном смысле слова жестокий человек. Но жестокость его сказывалась не в действиях, а в полном равнодушии ко всему на свете. Ничего святого для него не существовало. Он не был беден, не был и рожден в бедности. Природа наделила его острым умом, направленным главным образом на то, что было движущим стимулом в его работе, на достижение еще большего богатства и известности. Сотрудничество с Каупервудом открывало широкий путь к обогащению. Кроме того, Каупервуд очень интересовал его. Никем другим из своей клиентуры Стеджер так не восхищался. «Пусть возбуждают судебные преследования», — сказал он, мгновенно вникнув, как опытный юрист, во все детали положения. «Обвинение будет чисто формальным. Если даже дело дойдет до суда, что я считаю маловероятным, то обвинение сведется к растрате или присвоению сумм доверенным лицом. В данном случае доверенным лицом были вы. И единственный выход из положения для вас – показать под присягой, что вы получили чек с ведома и согласия Стинера. Тогда, думается мне, вам будет предъявлено чисто формальное обвинение в превышении прав, и вряд ли найдется состав присяжных, который решится вынести обвинительный приговор только на том основании, что между вами и городским казначеем существовал не вполне официальный сговор. И все-таки я ни за что не ручаюсь. Никогда не знаешь заранее, что скажут присяжные. Это выяснится лишь в процессе разбирательства. Все будет зависеть от того, кому суд отнесется с большим доверием, к вам или к Стинеру. И еще от того, насколько желательно будет за правилом города найти козла отпущения и выгородить Стинера. Тут все дело в предстоящих выборах. Если бы эта паника приключилась в другое время...